Польское отделение общества дружбы с Кореей 13 июня выставило на своем сайте бессмертный классический труд великого Ким Чен Ира. Путем великой консолидации всей нации добьемся самостоятельного и мирного объединения Родиной.